Смерть Лилибет. Крыса Лилибет убежала на радугу накануне светлого праздника Пасхи. Крысиные боги добры. Еще утром она носилась с сестрами на перегонки и старательно измельчала в труху новые деревянные полочки. Те, что за 10 евро, вкуснее тех, что за 5. Я верю, что она так и побежала дальше, в другие миры, без боли, на ходу дожевывая вожделенную сладкую щепку. Потом Иисус воскрес, как обычно, а Лилибет — нет. Говорят, христианский рай не резиновый, и для крысок там места не будет. В моем же послемирье, далеком от всех религий, мы обязательно встретимся снова. Черные горошинки крысиных глаз заглянут в душу, а на каждом пальце, укушенном ею когда-то, расцветет по кровавой душистой розе. После бесконечно счастливого дня, полного игр и вкусняшек, Лили доверчиво уснет в моей ладони, а я буду сидеть, не дыша, и смотреть на звезды, в которых впервые не будет ни холода, ни одиночества, ни тоски.